Глава 18. Кто заказывал зеленых? Мы не двигались с места, зависнув в пустоте почти борт к борту. Дарья пребывала в миролюбивом настроении. Впрочем, после того, как я ненадолго отошел с мостика и вернулся, обрадовала меня новостью. «Я тут почту проверила». «Если говорят, что твой адрес выиграл в лотерее 10 миллионов кредов и нужно только отправить им 5 тысяч для оплаты банковской операции, то это мошенники». «Да ты мне просто завидуешь. Тем не менее, вот». Приземляясь в новенькое кресло, я увидел прием текстового файла. Если в двух словах, то ей предлагали продать меня за очень много денег. 80 лямов на нос. Это огромная сумма, на которую Дарья могла бы многое себе позволить. Длань не так полностью ее, а горизонт после моей пропажи мог бы развалиться. Но она в любом случае получила бы перераспределенную долю от реализации ненужного имущества, вроде крейсера. У нас нет условия, подразумевающего то, что доля перейдет родственникам. Дарье гарантировали полную анонимность передачи с любыми разумными условиями с ее стороны. Плюс была парочка меток и особых ссылок, подтверждающих, что это не шутка. Отправили сутки назад. Откуда взяли личную электронную почту Дарьи – вопрос хороший. Впрочем, один раз зарегистрируешься не на том сайте, и твои данные попадут в базы данных, которые покупают спамеры и мошенники. «Ну, предложение довольно выгодное. А формально мы едва знакомы». «Многие бы пошли». Немного грустно улыбнулась она. «Ага. И как ни печально, это повод оглядываться даже на своем корабле. Тебе и шерифу, наверное, предложили первыми, потому что вы считаетесь ближайшими ко мне и имеете наибольший шанс справиться». «Можешь быть спокоен. Меня невозможно купить». «И не думал волноваться», – кивнул я довольной подруге. «Вообще-то, большинство людей купить можно, просто они не знают об этом. Да и цену не всегда называют в кредах. Кому-то предлагают погоны старшего офицера за убийство неугодного человека по заказу того, кто еще выше. Кто-то продается, потому что ценой стали жизни его близких, взятых в заложники». Поэтому в телохранители самых больших шишек берут людей без родственников, с которыми они бы поддерживали сколь-либо тесные контакты. И даже я бы на такую роль плохо подходил, ведь хоть и не общаюсь с семьей, но они живы и расстались мы мирно. Но это все, если думать о контексте «меня невозможно купить». Я не сомневаюсь, что Дарья не продается. И шерифа не купят. Он, может, и наемник, но из ОСА. Кроме любви к деньгам, у него есть жесткие принципы, и он действительно верный. Для Рэй это не имеет никакого смысла. Можно ли предложить достаточно много семье Дэймона и близняшкам? Кто знает, пока причин сомневаться в них не было. Вот железяка просто не рискнет на старости лет играть с огнем, попытавшись предать ради больших мгновенных денег. Ты можешь 10 раз напортачить, и тебя простят и дадут еще шанс. Но стоит один раз предать и тебя выкинуть в шлюз. Вон как с Борисом номер 2 вышло. И ведь грамотно сбежал гаденыш. Впрочем, лучше пока оставлю эту тему. «Что-то скучно стало», — зевнула Дарья, отвлекая меня. «Может, дуэль?» «А давай. На своих?» «Да, но хочу чего-то с огоньком. Как насчет разрушенной мегаверфи?» «О, давно не летал, только на случайной генерации. Как сделать девушку счастливой? Ну, смотря что за девушка. Этой вот нравится бой москитки на пределе возможностей. И ей наверняка будет интересно в обломках распадающейся после массированного обстрела циклопической станции, вроде тех, что строят одновременно несколько линкоров, крейсеров и кораблей поменьше. До перезарядки РСТ-двигателя время было. Генерация сложной карты началась. Вход в сектор ЛБД-461. Индекс безопасности. 2.0. Класс звезды. Нейтронная. Вот я и вернулся. Не то чтобы очень далеко лететь было одному. Зато смог спокойно почитать книги. Надо же иногда отдыхать. На месте все оставалось мирно. Крейсер висел на низкой орбите, вокруг курсировал коршун. И я не успел объяснить ситуацию первым. «Проблемы?» Лицо шерифа было напряженным. «Нет, Дарья полетела искать гепарда. Его груз, естественно, хотят и предлагают на добавку. Аура заглянет на огонек. «Сам за ней будешь следить. Встречал кого?» «Не, пустой космос. Даже не верится, что мы на границе пузыря. Сейчас сяду и помогу. Надо бы побыстрее все скрутить. О, и хорошие новости. Корабельные модули оставляют нам». Бен потер руки, став довольным и расслабленным. Как только новости услышали, немедленно подключилась Лиса из ангара горизонта событий. «Там есть малоавтономный модуль теплозаборника. Можно его нам поставить? Цербер довольно быстрый, но если придется далеко лететь, у нас будут проблемы». Она отключилась, но почти сразу на связь вышел Курт. Этот был в скафе на базе. «Там в модулях есть комплект генераторов искусственной гравитации. Можно мне для стремительного взять? Родные слабые, я ведь движки модифицировал. Даже без форсажа на мостике ловлю перегрузки. И были бы очень полезны те подвижные микроускорители». «Бери, но только помоги, пожалуйста, сестрам. Крис не любит много работать». «Молодым девушкам стоило бы наслаждаться молодостью, а не по глубокому космосу скитаться и жить в ангаре. Помогу, конечно». Железяка был доволен, и даже Крис на что-то облизывалась, лишь уточнив конкретный список того, что оставят нам. Но все это потом. Сначала требовалось оперативно демонтировать все ценное и уйти. Благо, мест на скалах хватало, и имелись незадействованные пространства в ангарах. Прошло еще два дня напряженной работы. Попытки взломать инфу пока оставили и просто демонтировали научное оборудование и вывезли склады. Спасибо низкой гравитации, хорошим грузовым роботам, шло быстро. Тем более о сохранности жилых модулей мы не заботились и вырезали фрагменты стен. По сути, уже все забрали и думали начать скручивать систему щитов и высококлассные подсистемы, вроде жизнеобеспечения. Я только окончил дежурство, выпустив Мистраль с Максимом, когда зазвучала боевая тревога. Тут же развернулся и побежал обратно ко входу на свой перехватчик. «Крис, доклад!» Сейчас она должна была дежурить на мостике горизонта событий. «Это автоматика. Появилась длань, передает сигнал тревоги. Код «Гонка 14». Название и первая цифра значили, что корабль преследует превосходящие его силы, отслеживая прыжок, но примерно равные по возможностям варп-режима. Перехватить не смогли, но и сбросить шансов нет. Четверка означает, что сам корабль понес умеренные повреждения. Без критических неисправностей, но предпочтет избегать боя. Черт возьми, во что она там вляпалась? Далеко до них, ее не глушат. «Передача на досветовой. Она сейчас заходит на нас по дуге. Ее преследуют ксентари. Обнаружены сигнатуры их двигателей». Я выругался. Еще зеленых упырей нам не хватало. На общий канал вышла Рэй. «Мы бросили все и сейчас поднимаемся. Ждем, пока соберутся». «В крайнем случае, вы пока под куполом. Не бросайте оборудование». Я оказался на месте пилота. Гелиотроп готовился к старту. Подданные на бегу команде шлюзы закрывались. Пока поднимался и покидал основной ангар, наконец объявилась сама Дарья. «У меня на хвосте группа из четырех перехватчиков к центре. Не смогла оторваться. Пришлось привести. Включила свою глушилку, они вот-вот вас заметят». «Максим, за мной на перехват. Все, кто может добежать до кораблей, помогайте. Может быть, они нас потеряют». Выскочив из ангара, я сразу дал форсаж, чтобы покинуть область блокировки РСТ-двигателем горизонта событий. Все корабли мы держали в моментальной готовности к прыжку. Отметки есть. Дарья облетела планету и корабль. За ней гнались и, вероятно, пока не заметили крейсер. Обнаружить идущего в варп-режиме гораздо проще, но вряд ли зеленые совсем уж слепые. И не настолько же они глупые, чтобы не понять, что маневр их цели странный, и она что-то кричит в эфир по зашифрованному каналу. Секунды текли, гелиотроп вырвался далеко вперед и первым перешел в варп. Вблизи планеты двигатель работал медленно, Дарья была не так уж далеко. Они заметили нас и начали отступление. Перехватывай их! Поняла, но в бою я особо не помогу. Хорошо, что РСТ-двигатели ксеносов не отличаются высокой скоростью варпа, пусть и превосходят наши в остальных аспектах. В этом плане мы с ними сравнялись и понемногу сокращаем разрыв. Запущен протокол перехвата. Оценка вероятности успеха невозможна. На модуль легла огромная нагрузка. Да, гелиотроп может перехватить хоть корвет, если у него не супермощный двигатель. Но я прицелился сразу на четверку объектов примерно нашего размера. Уровень перегрузки. 1%. 2%. Системы охлаждения не хватало поддерживать модуль в пиковом режиме, и пока я лишь мешал им заряжать двигатели. Дарья еще разворачивалась в варпе, но подоспел Мистраль, и перехватчики тут же сменили тактику, поняв, что уйти вряд ли выйдет. Мы слишком сильно сблизились, а значит, теперь будут гонять их. Но их пока больше, а значит, есть шанс отбиться. Выход из варпа, боевой режим активирован. Активация специального боевого режима. Сражение с Ксентери. Идентификация целей. Средний перехватчик 4 штуки. Зелено-коричневые органические корабли выглядели странно. Неровные, асимметричные, уродливые. Общей формой они немного походили на крупный орбитальный шаттл. Широкий и высокий. При этом с плавным обтекаемым лбом ради хоть какой-то аэродинамики, с плоским брюхом и прилегающими к корпусу движками. Плазменные двигатели выбрасывали зеленовато-оранжевый выхлоп, окруженный сильными магнитными полями. В отличие от неизвестных людских кораблей, эти по определению агрессивный враг. И паттерны поведения, методы ведения целей для них иные. Я не дожидался, пока они полностью развернутся, и врезал из всех орудий разом. Из единственной пусковой установки вылетела боевая ракета, которую я тут же взял под контроль и закрутил в сложном маневре. Ответ ждать себя не заставил. Повернувшиеся турели обрушили на меня ливень небольших сгустков зеленой плазмы. Но три потока лазерных импульсов и мои рельсовые снаряды продолжали неотрывно сопровождать выбранного, пытающегося совершить маневр или сбить мне прицел. Конденсаторы 20%. Снизить мощность, давить только лазерами. Ракета проскакивает между нацеленными в нее сгустками плазмы. Вижу резко возникшее светящееся поле и заставляю ее вильнуть, задав новый курс. Неудачно. Свечение возникло в другой области, где я не заметил активацию противоракетной системы, и реагировать было поздно. Едва она попала в зону поражения, по потоку заряженных частиц проскочила молния. Плазменная вспышка подорвавшейся боеголовки окатила щиты перехватчика, но лишь по краю. Маневр. Заметил резкий скачок энергетического излучения и направление в меня носов двух перехватчиков. Один рельсовый снаряд прошел совсем рядом с щитом, второй все же попал, резко просадив его мощность. Конденсаторы пусты, все, что не потребляли лазеры, шло в защитные системы. Но, наконец, догнал. Двойной залп рельсовых орудий пролетел мимо меня и высветил щиты нашей цели. Не пробил, но сильно приблизил этот момент. Битва набирала обороты. Выбранный мной Ксенос перешел в защиту, вообще перестав атаковать. Однако сделал это поздно, по нему снова метко прилетело рельсовыми снарядами. Вторая боевая ракета, последняя на борту, уклонилась от систем обороны и обрушила яркое синее поле. «Отключить лазеры, всю мощь на рельсы!» Заложил крутой маневр, уклоняясь от рельсового снаряда. Установленные на бортах магнитные пулеметы, управляемые мной, нацелились на перехватчика, которого я огибал по дуге. Высокопрочные болванки крошили органическую броню. Небольшая корректировка, и двигатель полыхнул в последний раз и отключился. Ксенос потерял управление и ушел в дрейф. Но ко мне приближаются ракеты. Поочередно две противоракеты помогли, но этого недостаточно. Щиты 15%. Пришлось отступать под накачкой. Зеленые твари очень захотели меня убить. Впрочем, к нам присоединилось еще два корабля. Истребитель класса М, Денеп и Самодарья. Я провел корабль мимо них, так что они помогли снять с меня ракеты. «Они вроде уходят!» На связь вышел Руслан. Значит, он добежал до мелкого. Ну еще бы, понимать, что сейчас все соберутся и их разотрут. Стреляйте по ним. Максим, осторожно, ты слишком вылез. Мистраль дал контрольный подрифующему, у которого до того еще работали системы вооружения. И теперь подключил лазерные турели. Но поймал два рельсовых попадания из трех от внезапно повернувшихся врагов. Щиты гелиотропа немного восстановились, конденсаторы заряжались, и я снова рванул в бой, смотря как один из трех перехватчиков замедлился. По нему теперь отрабатывали все. Денеп подлетел близко и поймал несколько очередей плазменных шариков. Руслан теперь вел себя куда осторожнее, немного неумело меняя вектора движения и стреляя залпами. Дарья, на чей перехватчик я пока не смотрел, простреливала издалека лазерами. Такими темпами кто-то из ксеносов уйдет. Нам не хватает огневой мощи и слаженности. Денеп, не давай тем двоим упрыгать. Глушим движки. Эрик, я не такой уж хороший пилот. Держись подальше, хотя бы попробуй. Если щиты просядут, беги. Он подчинился, небольшой истребитель включил форсаж и стал по дуге обходить решившего прикрыть отступление. К погоне присоединился Цербер. Грамотно зашел перпендикулярно. «Эмма, врежь всем арсеналом и лучше гонись за теми двумя, пока не ушли». «Она была внизу. Я попробую, но ничего не обещаю». «Плохо. Точно. Эмма была на планете, а на горизонте Лиса. Занималась упаковка и компактная укладка нестандартного груза. Управлять-то она умеет, но опыта тоже гораздо меньше. Еще на планете для безопасности стоял флюгель». Рэй скоро подтянется, но это займет намного больше времени. Меня слишком давили, пришлось опять отступать. Рассеянный плазменный ливень быстро просаживал щиты, и приходилось крутиться как безумному, находя курс, где по мне будут меньше попадать. Большинство бы, наверное, уже давно отступило или потеряло щиты. Очень вовремя лазерно-рельсовый обстрел обрушился на врага. Далеко не идеально. Прицеливание целиком в режиме автоматики. Надо бы добить. Нельзя. Щит меньше четверти, перегрев близок к критическому. Один раз подставлюсь, а брони у меня нет. Пришлось наблюдать со стороны, как три корабля расковыряли щит. Еще один залп рельсами, и корабль превратился в грязное зеленоватое солнце с облаком пара. Слишком долго. Денеп крутился вокруг тех двоих, но то и дело получал по щитам, вообще не отстреливаясь. Ксеносы вновь разделились, один пошел ему навстречу. Дарья отстала, Мистраль высокой до световой не отличался, ему не хватало ускорения. Один ксенос ушел в арт, тогда как оставшийся с нами включил на максимум свои помехи, чтобы мы не смогли сразу погнаться за сбежавшим. Ушло еще несколько минут, чтобы расстрелять его. Денеп потерял щиты, но чудом обошелся без повреждений, при том, что противник основной целью выбрал Цербера. Лиса маневрировала несколько неуклюже, порой излишне сближаясь или слишком отдаляясь на маневрах. Не поворачивался вовремя нужным бортом и поймал довольно много попаданий рельсами и несколько ракет. Благо, те были быстрыми, но мелкими и слабыми. Брали числом. «Рэй, ты поздно!» – выдохнул я. «Прошу простить, корабль был далеко, и взлет с планеты занял много времени. Цель оторвалась и уходит к звезде. В преследовании не вижу смысла». Флюгель перешел в минимальный варп и сейчас пролетел вдали от нас. Увы, Рэй права. Он покинул область глушилок и уже мог сообщить своим, если они рядом. «Собираемся и уходим. Нет смысла гонять этого разведчика». Я устало выдохнул. «Ну и бой». Непривычное оружие и последовательности атаки. Мощное вооружение и неплохие щиты. Ксентари опасны. Не имеют критического превосходства, но это ощущается как битва против продвинутых кораблей равных противников. К тому же их поведение ощутимо отличается от симуляций. Настоящие гораздо лучше ловят на маневре, когда угловая скорость относительно них падает до минимальной. Хорошо повезло в самом начале напрыгнуть и в импульсе сбить одного. «Как хорошо, что Эмма пилот!» Лиса устало выдохнула. «У меня щиты меньше трети просадили. Похоже, они весь ракетный запас высадили». «У меня почти до 10 падали. Да, оружие к центре мощное. Особенно если вести себя так нагло и не контролировать дистанцию. Их лучше держать в дальнем бою. Всем вернуться на горизонт событий. Сворачиваемся немедленно. Крис, гравитацию в дополнительном ангаре поставь минимальную. Насколько может система?» «Уже! Давайте в темпе!» Голос был на редкость испуганным. Впрочем, говоря все это, мы переходили в варп. Длань побили. Плохо работал один из маршевых. Сильно зацепили днище, буквально расплавив его плазменными попаданиями. Так что вряд ли у нее нормально работают гравидвижки. Неплохая броня держала одиночные удары плазменных плевков. Чтобы ее пробили, требовалось словить очередь в одну точку. Хотя всю поверхность покрывали странные опалины. Корабль лишился части вооружения, систем генератора щита и сенсоров. как бы бывало и похуже, как когда мы перехватили конвой с фрегатом. Тогда я вообще думал, что длань спишут, но его починили. Этот еще мог летать и сражаться, но ситуация иная. Дарья, если хочешь новый корабль, не обязательно при этом гробить старый. Ну, это на будущее, чего уж теперь. Она, наконец, вышла на связь. Сильно уставшая, немного бледная, но улыбалась. «Я все боялась услышать то, что ты мне скажешь. Роман тоже спокойно ко мне относился, другие командиры обычно орали». «Ну, во-первых, это твой личный корабль. Тебе не выдадут замену. И то есть ты правда часто гробила корабли?» Я вскинул бровь, смотря, как девушка расстроилась. «Мой... Ну да, тяжело быть наемником. И мой коэффициент сохранности кораблей был немного ниже среднего по подразделению. Но ведь ниже среднего он у половины. Я бы не сказала, что часто, просто порой не везет. Налетело, прошу простить». Мы вышли из варпа около горизонта событий. С планеты поднимался наш транспорт, видимо, забирали остатки оборудования. «Я уверен, что ты не специально к ним полезла. Нашла гепарда». Рыжая стала еще более мрачной и недовольной собой. «Нет. Проболталась по системам и решила, что вы скоро улетите, и лучше передать данные и организовать поиски. Но на пути назад у звезды засекла обломки тяжелых судов и также решила проверить. А там, похоже, ловушку на мародеров поставили. Первый раз кое-как прокрутилась вокруг звезды и ушла. Спряталась потом на раскаленной планете с облаками. Держалась на их уровне. Слишком высокое давление ниже. Думала, ксеносы меня потеряли, но, видимо, отследили. Следили эмиссионный след. Нашли гады. Прямо на голову прилетело залпом. Повезло, что из-за облаков не очень точно. Без щитов оставили, но я стала кое-как маневрировать, ловя удары молний». Слышал это не только я. Дэймон присвистнул, а Рейд дала оценку. «Хороший корабль, и ты действовал разумно. Уйти от четырех таких кораблей – нетривиальная задача. Но сколько ты так летала?» – спросила Прокси. «Ксентери же не стали за тобой лезть в атмосферу. Их корабли хуже переносят экстремальные условия. По планете-то полчаса оставалось. И ты сбежала от них? Не томи!» «Бен, не время!» — возмутилась его жена. «Мы в опасности!» «Да чего уж!» — устало хохотнула Дарья. «И нет, Рэй, их было пять. На взлете попытались перехватить, и я одного сбила ракетным роем, и пройдя совсем близко. Правда, судя по сенсорам, брюхо мне за это вспороли, и кишки видно. Эрик бы справился лучше. Ты только что крутился так, словно знал, куда они будут стрелять. Мне же повезло иметь очень мощные двигатели. Ну или эксентери решили поглядеть, куда я полечу. Простите». Дарья сейчас не боец, она много часов подряд была предельно напряжена, и еще неизвестно, когда отдыхала до этого. Но тактика Роя – это хороший ход. Выпустить ракеты заранее и заставить их держаться рядом, чтобы потом атаковать разом. Как будто у тебя множество пусковых установок. Наверняка истратила все до последней. Корабли залетели в ангары и быстро становились на свои места. «Не волнуйся и отдохни. Крис, прыжок!» «Я по-твоему тупая или что?» – воскликнула она совсем уж нервно. «Идем в произвольную систему на максимальной дальности. Насчет разгон и подготовка». «Вроде хорошо. Горизонт на максимальной тяге уходит от планеты, начав запуск двигателя». «Так, Вероника, я увидел, что член нашей инженерной команды в этом ангаре. Заряди мне ракеты. Хлоя, Егор, проследите, чтобы все корабли были в максимальной готовности». «Поняла. Неужели?» Она не заканчивала вопрос. «Нет, все было нормально», — ответила ей Крис дрожащим голосом. «Но шарт накликал. Сенсоры обнаруживают движение малых объектов в варпе. К нам приближаются разведчики Ксентерии».